Эпизодий шестой. Выходит Медея. Медея. Я заждалась, подруги, чтоб судьба свое сказала слово. В нетерпении известие зову я. Вот как раз из спутников Ясоновых один. Как дышит трудно, он с недоброй вестью. Входит вестник. Вестник. Беги, беги, Медея! Ни ладьей пренебрегать не надо, ни повозкой, ни по морю, так посуху беги. Медея. А почему же я должна бежать? Вестник. Царевна только что скончалась, следом и царь-отец от яда твоего. Медея. Счастливое известие. Считайся между друзей Медеи с этих пор. Вестник. Что говоришь? Здорова ты или бредишь? Царев очаг погас, а у тебя смех на устах и хоть бы капля страха. Медея. Нашелся бы на это и ответ. Но не спеши, приятель, по порядку нам опиши их смерть, и чем она ужаснее была, тем сердцу слаще.